Глава 47. Назад мы доехали быстро, без остановок, так что вошли в квартиру на закате дня. В Коннектикуте, в отличие от Вермонта, сегодня было тепло и солнечно. Ярко-оранжевые закатные лучи пронизывали квартиру Рокки, придавая ей волшебные очертания. Уединившись в своей комнате, я открыла чемодан, нашла свободные хлопковые штаны и футболку с любимой клетчатой рубашкой, завязала волосы в хвост и, поставив заветную коробку на кровать, открыла ее с целью впиться в письма. Но стоило мне открыть крышку, как я увидела их пропажу. Испугавшись этой потери, я резко вскочила с кровати. «Куда они могли пропасть? Куда? Куда?» Я уже чуть не начала поднимать подушку с пледом, как будто они могли самостоятельно туда залезть, как вдруг меня озарило. «Рокки!» Я буквально вылетела из своей комнаты и уже спустя секунду резко остановилась посреди гостиной, увидев Рокки, присевший на подоконник и курящую у открытой форточки. В руках она держала мой паспорт. Я поняла это по обложке, которую купила для него в Хамптоне. Когда она успела вытащить его из моего кармана? «Рошель Рокки Армитидж, значит?» Выпустив струйку дыма, прочитала она вслух. «Ну что ж, раз уж у тебя теперь такое второе имя, значит, рано или поздно у тебя должен будет прорезаться бойцовский характер». С этими словами она положила паспорт на подоконник рядом со своим правым бедром, и я увидела, что тут же находится искомая мной стопка писем. Явно поймав мой жадный взгляд на письмах, Рокки вдруг произнесла. «Конверты запечатаны. Получается, мои дяди и тети не такие уж и отпетые подлецы? Чужие письма не читали? Отдай их мне». Я сделала шаг вперед и сразу же остановилась, увидев, как Рокки резко скрестила руки на груди. Она ничего не ответила. «Прошу, отдай». Взяв правой рукой связанную стопку писем, Рокки повертела их, затянулась сигаретой и все-таки протянула их в моем направлении. Я сделала 3 шага вперед и, наконец, получила в свои руки желаемую драгоценность. «В конце концов, они ведь адресованы тебе?» Сдвинув брови, она стряхнула пепел с сигареты в пепельницу. «Только не читай сейчас, окей? Потом». «Потом» — синоним «никогда». «Согласна. Но ты уже опоздала прочитать их. Так какая разница, прочтешь ты их сегодня или через пару недель?» «Ладно». Сдалась я, увидев, что она действительно не хочет, чтобы я знакомилась с ее письмами прямо сейчас, потому что, что очевидно, это знакомство вызовет обсуждение, на которое она явно пока что не настроена. Прочитаю позже. Мой взгляд зацепился за прямоугольный конверт, оставшийся на подоконнике. Он выглядел новым и был вскрыт. Снова поймав мой взгляд, Рокки взяла этот конверт и передала его мне. «Можешь ознакомиться». «Это результаты ДНК из лаборатории?» Прочитав надпись на конверте, удивилась я. «Так быстро? Но я ведь заплатила за срочность». «Не понимаю», — нахмурилась я, уже читая письмо. «Это не просто анализ. Здесь есть анализ на родство». Мой взгляд резко переметнулся на внучку. «Ты сделала запрос на проверку нашей родственной связи?» «Внушительную сумму на это потратила». «И не сказала мне...» «Не поверила мне?» «Если бы не поверила, не потащилась бы в другой штат отстаивать честь твоих памятных вещей. Однако способность доверять не моя сильная сторона. Мне нужна была стопроцентная уверенность в том, что ты не сумасшедшая самозванка. Но здесь только 99% подтверждающих наше с тобой родство», — взмахнула заключением я. «Добавь плюс 1% от моего доверия». «Маловато». «В сумме 100%, а значит, достаточно». «Ты втайне делаешь ДНК-экспертизу, вытаскиваешь мой паспорт из моего кармана. А ты сваливаешься на мою голову, словно снег в июле. Так что даже не думай упрекать меня в осмотрительности. Представь, что на твоем месте оказалась бы опасная самозванка. Моя бабушка сразу бы похвалила меня за осторожность». «Твоя бабушка не одобрила бы уже того, что ты поверила самозванке настолько, что позволила ей остаться на ночь в твоей квартире, после чего ты с ней отправилась в автомобильное путешествие по штатам. А вот и характер прорезается. Поздравляю, новообращенная Рокки. Знаешь, что имя Рокки имеет значение «скала»?» Шон просветил, когда назвал тебя так. «Так вот, скала, ты готова идти дальше?» «Ты о чем?» — непонимающе заморгала я, вкладывая результаты ДНК-экспертизы назад в конверт. «Будем пробовать искать твои, то есть наши корни». «Как?» «Есть одна идея». Уже через 5 минут мы сидели за рабочим столом Рокки напротив ее ноутбука и загружали на сайт поиска кровных родственников результаты моей экспертизы. Пока они подгружались, мой взгляд зацепился за фотографию на комоде, с которой началось мое признание Рокки в том, кем я являюсь на самом деле, бабушкой, держащей ее на руках на этой самой фотографии. Это фото всегда стояло здесь? Почему-то вдруг решила поинтересоваться я. Нет, когда мать переехала, я наводила порядок в квартире, нашла это в коробке с фотографиями, решила вытащить на свет. Смотри, все подгрузилось. Ну что, готово? Ее палец завис над кнопкой Enter, и я вдруг совершенно неожиданно для себя поняла, что на самом деле я совсем ни к чему подобному не готова. Нет, призналась я, и в этот же момент палец Рокки опустился на стартовую кнопку. Проценты поиска результатов начали отсчет. Сначала они текли быстро, но после 80% начали тормозить. Мой пульс участился, дыхание сбилось. Вот уже 99%, 100%, но результата нет, программа как будто зависла. Я уже хотела толкнуть локтем Рокки, чтобы она что-нибудь сделала, может, хотя бы мышкой пошевелила, но вдруг экран отвис и сообщил нам о том, что программа нашла всего лишь одно совпадение, но совпадение с процентом степени родства в 99%. Не может этого быть. Я непроизвольно скрыла свое лицо в похолодевших ладонях. Кто это? Кто там зарегистрирован? В голосе Рокки послышалось неподдельное напряжение. Карточка практически пустая, даже фотография отсутствует. Пользователь зарегистрирован под именем Коппола. «Коппола», словно в трансе повторила я. «Что за интересное имя? Что за человек может скрываться под ним?» «Да просто Коппола. Без фамилии, без даты рождения, совсем ничего. Внимание, зарегистрирована на сайте 15 лет назад и была на нем в последний раз...» Рокки резко замолчала. «Когда? Когда она была на сайте?» «Целых 11 лет назад. Это слишком давно, больше десятилетия». «Подожди-ка», — Рокки прищурилась и ткнула пальцем в монитор. «Смотри, она оставила данные, адрес и номер телефона. Мы можем позвонить ей». «Что? Нет». Рокки набрала указанный на странице этого человека номер телефона сразу же после того, как услышала мое восклицание и отрицание. Но практически сразу же положила трубку. «Что такое?» — я вцепилась в нее беспокойным взглядом. Внучка достала сигарету, но не стала ее закуривать. «Номер телефона недействителен». «И что дальше?» «Что дальше?» Она сдвинула брови. «У нас есть адрес?» «Нет, я не могу так сразу. Мы не будем заявляться на порог чужого дома и сообщать кому-то о том, что я... реинкарнировавшаяся вторая жизнь самой себя?» Она включила зажигалку и закурила. «А в чем, собственно, проблема? Со мной ведь ты именно такой путь выбрала». «Ты другое дело. Ты мне родная». «Но судя по процентному соотношению ДНК-результатов...» Закурив, она постучала ногтем указательного пальца по монитору ноутбука. «Эта Коппола тебе тоже не чужая». «Кто же это может быть?» Не заметив того, что начинаю грызть ногти, чем прежде никогда не страдала, я начала с большого пальца. «Родители, было бы слишком шикарно. Нет, моим родителям уже должно быть перевалило за 100 лет. Они не могут быть в живых. Братья или сестры? Может быть, сестра. Коппола?» «Нет, тоже слишком близкая связь. Может быть, какая-нибудь двоюродная племянница, но все же родственница, да?» «Ну смотри, она зарегистрировалась на этом сайте, а это свидетельствует о том, что она совершала попытки разыскать кого-то. Она не указала, кого именно разыскивала». «Думаешь, могла искать меня?» «Но ты ведь зарегистрировалась, чтобы найти кого-то вроде нее». «Лучше не обольщаться. Мне 80 лет. Эта Коппола зарегистрировалась на этом сайте 15 лет назад. Какова вероятность того, что могут искать именно меня спустя 65 лет пропажи?» «Нет, она могла искать и кого-то другого». Рокки смотрела на меня в упор своими большими и излучающими спокойствие глазами. «Да не переживай ты так, кого-нибудь да найдем». «А если я была не нужна моей настоящей семье? Они ведь не просто бросили меня. Они отказались от меня. Осознанно принесли меня на порог приюта в какой-то коробке». Я вдруг поежилась. Впервые в жизни я так отчетливо представила себя лежащим в коробке, голым и совершенно беспомощным младенцем. «Не узнаем, пока не проверим», — категорично утвердила Рокки. «А что, если меня специально бросили?» «Ну, знаешь, ты без семьи цельная личность». «Ну да». Я не заметила, как мои плечи резко опустились, и на вид я как будто резко обмякла. Должно быть, мое мгновенное уныние не скрылось от острого взгляда Рокки, потому что она вдруг сказала. «Но если что, помни, что у тебя уже есть семья». «Все они меня бросили». Перед моими глазами непроизвольно всплыл образ сразу всех моих родных, оставленных мной в Вермонте. Рождественская фотография с пустотой в центре. Меня с ними больше нет и не будет. «Дурёха, я про себя! Я твоя семья!» Услышанное заставило меня резко перевести взгляд на внучку, которая тем временем спокойно тушила недокуренную сигарету. «Ты такая уверенная», — вслух заметила я. «И в кого я такая? Скажи мне. Не в тебя ведь. Да и отец, насколько я помню, был из мягких натур вроде тебя. Ты в Геральта», — вдруг просияла я. «Твой дед был таким самоуверенным, что однажды победил на руках опытного армрестлера, после чего неделю ходил с перевязанным запястьем. Правда?» — она ухмыльнулась. «Впервые слышу эту историю. Расскажи мне еще что-нибудь о вас с дедом». Ей было действительно интересно. Я смогла с легкостью определить этот неподдельный интерес по ярким искоркам, внезапно вспыхнувшим в ее бездонных глазах. Моей внучке было интересно послушать про своих стариков. Про меня. Надо же, как мало человеку нужно для счастья. Достаточно просто знать, что он не безразличен тем, кто не безразличен ему.